Глава вторая. Катя. Вишневский, скажи, что мне это снится. Для эффекта даже пару раз зажмурила глаза, а потом резко их открыла, наблюдая, как Артем смеется. «Пойдет?» — прищурил один глаз. «В виде приданого». «Еще бы!» До сих пор не могу смириться с мыслью, что мой муж любит шик. И все самое лучшее, включая одежду, автомобили и дома. Ну и меня, конечно же. Попробовал бы он возразить, что я не лучшая. Одноэтажный обалденно красивый коттедж со стеклянными стенами на самом берегу океана? Да я о таком даже не мечтала. Лишь на картинках видела. И то, они не идут ни в какое сравнение с этой красотой. Зеленые лужайки, огромный бассейн, стеклянная терраса и, конечно же, прекрасный вид на океан. Хоть мне Артем пытался кратко рассказать кое-что о Майами, я, как обычно, все пропустила мимо ушей. По моим представлениям, мы находимся где-то на окраине города, рядом с такими же домами, расположенными ровной полосой на побережье. Боюсь даже представить, сколько стоит подобное жилище. Никак не привыкну, что мой муж — миллионер. «Тогда принимай во владение». И Артем притянул меня к себе, впившись губами в мои губы. «Ты теперь здесь хозяйка». Заправил выбившуюся из хвоста прядь волос за ушко, нежно коснулся губами кожи в районе ушка и отстранился, подхватывая две сумки с вещами. «Good morning», — слышу женский голос и резко поворачиваюсь. «Домработница». «Точно, а я про нее и забыла». Хоть последние два месяца я активно тренировала свое английское произношение, а также учила новые слова, они куда-то все испарились от нервного перенапряжения. Говорила, надо было брать с собой Петровну. Отправили бы ее в круиз по Атлантическому океану. Глядишь, через пару недель приплыла бы к нам. «Hello», — тихо отвечаю и киваю головой улыбающейся женщине. Артем о чем-то с ней начинает говорить на английском, но я не вникаю. Иду медленно по зеленой траве и останавливаюсь возле края воды. Приседаю, опуская руку в прохладную гладь. Я о таком даже мечтать не могла. Боюсь даже представить, что ждет меня впереди. В аэропорту нас встретил водитель, который, как объяснил Артем, будет меня сопровождать в поездках, если вдруг мне срочно куда-то понадобится отправиться без дражайшего супруга. Так как я не знаю города, мой муж решил, что так будет лучше. Я, конечно же, целиком и полностью с ним согласна, но немного покоробило то, что он единолично принял решение, не посоветовавшись со мной. Конечно, он привык всегда делать так, как хочет, но старается измениться, периодически спрашивая мое мнение и советуясь, как поступить в той или иной ситуации. Вижу, что ему тяжело, но не давлю. Лишь иногда делаю замечания, на что Артем фыркает и пытается со мной поспорить. Конечно же, мы повышаем голос, потом начинаем кричать, а через некоторое время наше примирение заканчивается в спальне. «Нравится?» — спрашивает мой муж, присаживаясь рядом на корточке. Так погрузилась в свои мысли, что даже не заметила, как он подошел тихо сзади. «Очень», — честно отвечаю и улыбаюсь. «Тогда предлагаю поесть, отдохнуть и поплавать». «Знаю я твой отдых», — выпрямляюсь в полный рост, замечая, как у Артема загораются глаза. «Должны же мы новую кровать испробовать. Вдруг не выдержат». Заливается смехом, опускает руку на мои плечи, и мы направляемся к дому. Ох и гадость едят эти американцы. Разве это суп? Какая-то непонятная юшка и еще более непонятного цвета. Зато гамбургер и картошка фри выше всяких похвал. Если я буду питаться такими темпами и в таком количестве употреблять холестерин, то скоро в двери не влезу. Двигаюсь вместе с мужем в дальнюю комнату, которая на ближайшие полгода станет нашей спальней. Стеклянные окна в пол с видом на океан. Кондиционер работает давно, поэтому в помещении прохладно. Я бы даже сказала холодно. Но спустя несколько секунд попадаю в жаркие и такие родные объятия, которые, точно знаю, согреют в любую погоду. У меня слегка кружится голова. И от многочасового перелета, и от смены климата, а также часовых поясов. Тяжело попасть из зимы практически в лето. А еще дрожу от волнения. Сама не знаю почему, но даже на первом свидании так не волновалась и не переживала. Расслабься. Мужские руки уже тянут мою легкую маечку вверх, начиная освобождать тело от одежды. Пальцы расстегивают замок бюстгальтера, который тоже пропадает в неизвестном направлении. Артем, пытаюсь хоть немного притормозить его порыв, но он меня перебивает. Я соскучился. И впивается жадным, собственническим поцелуем. Конечно же, мы, как и любая молодая пара, стараемся больше времени проводить вместе. Не только занимаемся сексом, а также посещаем рестораны, развлекательные заведения, активно проводя свой досуг. Не знаю, откуда у Артема берется столько сил и энергии. После многочасового трудового дня, занятий на тренажерах, он еще и время мне успевает уделять. Это я могу сослаться на плохое самочувствие. А мой муж всегда готов удовлетворить любые мои фантазии. Хоть в спальне, хоть в торговом центре. Я тоже. Шепчу, когда муж отрывается от меня, берет на руки и аккуратно укладывает на огромную кровать. Потом буду внимательно рассматривать интерьер, раскладывать вещи в гардеробной и обживаться. А пока волнение пропадает, и я хочу насладиться только им, самым любимым мужчиной на свете. Чувствовать его в себе, прижиматься грудью к голому торсу и ощущать его руки на себе. Это ли не счастье? Подстраиваться под ритм, который ускоряется с каждым новым движением бедер, и стать с Артемом одним целым. Он всегда делает так, что я первый получаю оргазм. Может, знает, какой секрет? А может, просто хочет доставить мне удовольствие? В любом случае, я, как обычно, первый достигаю пика блаженства, выкрикиваю имя любимого мужа, после чего он сам присоединяется ко мне. Наши сердца стучат в унисон, дыхание сбивается, но мы счастливы. «Люблю тебя», — шепчет Артем, целуя в шею. «И я тебя», — произношу негромко, так и не открывая глаз. После моего побега в Москву и нашего бурного примирения у Артема в кабинете, мой муж произносит эти слова каждый день, а то и по нескольку раз на день. Может, кому-то это покажется банальным и примитивным, но мне нравится слышать именно из его уст «люблю тебя», принадлежать ему и быть все время рядом. Вишневский перекатывается на бок, а у меня даже нет сил доползти до душа. Обнимает меня одной рукой, другой накрывая нас легким одеялом. И уже спустя несколько минут я засыпаю под ровное дыхание мужа. Артем. Чертов бизнес, чертов новый проект и чертовы американцы со своей настойчивостью. Когда же они все оставят меня в покое, дав возможность побыть вдвоем с женой? Наедине, без звонков, любопытствующих глаз и постоянных переговоров. У нас вообще-то медовый месяц, как-никак, а я уже второй час подряд только и делаю, что отвечаю «yes» или «no», периодически подходя к окну и наблюдая, как моя любимая женщина нежится на солнышке. Мне так и не удается заснуть. Катя мирно сопит, повернувшись ко мне лицом и уткнувшись в плечо, а я лежу на спине, закинув руку за голову. Кто-то на небесах услышал мои молитвы и смилостивился надо мной, вернув мне любимую милашку. Единственную и неповторимую. Другой не надо. Уже пятый месяц вместе, а я хочу ее каждую минуту и готов доказывать свою любовь сутками напролет. Впервые в жизни осуществил чью-то мечту, купил путевки на Багамы. Даже не предполагал, что увижу подобный восторг в глазах Катерины. И когда лежали на берегу в лучах заходящего солнца, делал предложение руки и сердца осознанно, По прилету домой, повторив все слово в слово, теперь уже с кольцом, цветами и ужином при свечах. Но женщинам, как потом выяснилось, нельзя давать слишком много времени на раздумья, а также следует сразу уточнять сроки принятия решений. Она бы и дальше тянула с датой нашей свадьбы, если бы не случай. В моей компании был корпоратив, и я, конечно же, взял с собой Катерину. Но подвыпившие сотрудницы так и велись вокруг, приглашая меня на танец, а я, как истинный джентльмен, не мог отказать девушкам в столь невинной просьбе. Еще и улыбки расточал направо и налево, балбес. И Катя меня приревновала. «Может, мы поторопились начать совместную жизнь?» — сказала моя любимая женщина, когда мы, уставшие, приехали домой. «Не понял». Остановился, даже забыв, что расстегивал пуговицы на рубашке. «Если тебе не хватает женского внимания, Вишневский, то я могу съехать к себе на квартиру. И не стоит себя ограничивать». Она стояла посреди спальни в длинном черном вечернем платье. Такая красивая и сексуальная, что аж дух захватывал. И даже не подозревала, что когда я танцевал со своими подчиненными, то не сводил с нее глаз. И закипал каждый раз, как кто-то из дизайнеров приносил ей шампанское, а она в ответ мило улыбалась. Не мне. Безумно хотелось дать кому-нибудь в глаз, чтобы даже не смотрели в ее сторону. Но сдерживался из последних сил. «Ты выпила много?» — уставился пристально, наблюдая, как Катя скидывает туфли на каблуках. «При чем здесь это?» «При том, что ты чушь городишь», — сделал паузу, закипая внутри. «Несусветную». Как она вообще могла такое придумать? Но то, что ревновала, мне безумно нравилось. Значит, любит по-настоящему. Хоть и вправду несет какую-то ерунду. «Вишневский». Катя тяжело вздохнула, но я сделал два шага вперед, останавливаясь перед ней. «Сбежать от меня надумала?» Она задрала голову, глядя мне прямо в глаза, и улыбнулась. «Думала, это я тебе надоела, наблюдая весь вечер, как ты сегодня девочкам глазки строишь». 30 ноября. «В смысле?» «Мы поженимся 30 ноября, ровно через месяц». «Артем, у тебя было достаточно времени определиться с днем свадьбы». Протянул руку вперед и обвил ее за талию, притягивая к себе. «Чтобы не осталось никаких сомнений в моей верности». А это уже прошептал на ушко, расстегивая другой рукой молнию на платье. Катя рассмеялась, закинув голову назад, а я припал губами к ее шее, краем глаза наблюдая, как ткань скользит по ее телу, где скоро будут жадно шарить мои руки. «Мы вас ждем завтра, мистер Вишневский», — мой партнер произносит громко в трубку, выводя меня из воспоминаний. «Нужно срочно обсудить все детали». «Но только на 2 дня», — соглашаюсь в глубине души, понимая, что отделаться не получится. «У меня вообще-то медовый месяц». Мы прощаемся. Я нажимаю сброс и стану, закрывая глаза. «Завтра мне надо лететь в Чикаго на встречу. И как сейчас сказать об этом Кате?» «Милая, извини, но я тебя покину на 2 дня?» — пищит внутренний голос, но я предлагаю ему заткнуться. Конечно же, я позову ее с собой, но также уверен, что она откажется. Еще и обидится. И так еле уговорил в Штаты полететь, зная, как она боится самолетов. 2-го перелета за 2 суток она не выдержит. Придется идти на какие-то уступки. Уже боюсь, что ее фантазия придумает на этот раз. Шопинг был, водные процедуры с массажем, а также косметический салон мы уже проходили и даже побывали на йоге. Хорошо, хоть всего 2 раза. Моя фантазерка умудрилась меня однажды затащить в какую-то библиотеку, где был вечер встречи со знаменитым, я очень сомневался, что так оно и было, поэтом, у которого Кате понадобилось срочно взять интервью. И каждый раз эта засранка забирала у меня телефоны, чтобы не было ни малейшего предлога смыться от наказания. Еще раз тяжело вздыхаю, звоню в авиакомпанию и на всякий случай бронирую 2 билета на завтрашний рейс в Чикаго. направляюсь на выход, а после двигаю к бассейну, где нежится на солнышке моя самая любимая в мире вторая половинка.